Только не говорите, что люди, которые погибли там в Брэдфорде. Чуть условно. А что смешно называется? Ну, такая батя, что раньше был этот промкооператор. Короче, они раньше встречались перед выездом в Киев. Значит, да, где таковых было очень много. Упало. Просто получилось. Нет. Высоты, бой, ну и головой летит. Или поколение. Вот, а перемах это... Как обстоит дело сейчас? Оно же тем еще появится. На следующий год стоит ядуть. Такое, что потом запоминается, передается, скажем, ну, если можно так, из уст устает с поколения в поколение. Вот, а перемах это... Обычное дело. Да, обычное... Чем надо его вспомнить. Ну, самый крупный в нашей классификации это Киев 87-й. Чем это? Какой взгляд? Сейчас в нем все. И мольба, и надежда, и просьба к Дэвиду Симону. И, наверное, даже требование, чтобы он отбил, потому что сейчас на него смотрит вся нация, вся Британия. Мюллер! Крупных столкновений футбольных фанов силами правопорядка на главных площадях столиц пока не зарегистрированы. Пока футбольные фаны пробуют свои силы на стадионе. Мы почти по всему году ходили, палатки разбивались. А автобусы у нас новые палатки. А во втором году там ЦСКА болельщики приедут, но они тоже такие организованы. Они еще сильнее, то это даже не на что. Да, там, наверное, стадионы. Они вообще полностью без контроля. На Западе, где футбольные фаны бушуют давно, с ними очень профессионально работает полиция.